Глава 972. Императрица Кунь-Сюй. Лин Тяньхо моргнул, губы его растянулись в холодной усмешке, его взор перешел с Тянь Юньцзы на Ван Линя, он громким голосом проговорил. «Ван Линь, в нашей секте недостает одного старейшины. Возможно, ты хочешь занять его должность?» И это предложение заставило Тянь Юньцзы нахмуриться. Глаза Ван Линя вспыхнули, а в голове пронесся целый рой мыслей. Поклонившись, он ответил: «Премного благодарен». Лин Тяньхо, продолжая усмехаться, посмотрел на Тянь Юньцзы и проговорил: «Тянь Юньцзы, согласно нашим договоренностям, теперь я тоже причастен к этому делу». Лицо Тянь Юньцзы разгладилось. Немного поразмыслив, он улыбнулся и многозначительно посмотрел на Ван Линя, ровным голосом произнеся: «Если так, то забудем об этом». Его голос звучал без каких-либо эмоций. Развернувшись, он превратился в поток разноцветного света и исчез. От всей этой сцены Ван Линь внутренне строгнулся. Глядя на место, где только что стоял Тянь Юньцзы, он погрузился в раздумья. Лин Тяньхо уже помрачнел и нахмурился. Он хлопнул по своей сумке, и оттуда вылетело 5 кусочков черепашьего панциря. Они начали вращаться в его ладони. Признак того, что повелитель мечей творил свое колдовство. Выражение лица Лин Тяньхо стало еще более мрачным. «Что же задумал этот старик Тянь Юньцзы?» — произнес он и посмотрел на Ван Линя, подняв голову вверх. «Если Тянь Юньцзы строил такие планы на этого Ван Линя, значит, он может принести немалую пользу. Должно быть, путь культивации, по которому идет Ван Линь, может получить сильный толчок к дальнейшему развитию. Кроме того, он ведь один из членов эшелона Джу Цю, и что бы ни задумал Тянь Юньцзы в отношении него, это очень важно. В противном случае Тянь Юньцзы ни за что не стал бы ради него перечить секте четырех святых. Если же то, что он задумал, окончится успехом, то, скорее всего, у него появится сила, которая заставит испугаться секту четырех святых. Если это так, то мне нужно помешать ему, иначе в случае успеха Тянь Юньцзы у меня не будет никакой надежды в этой жизни освободиться от его гнета», — размышлял Лин Тяньхо. «Если Ван Линь правда представляет большое значение для Тянь Юньцзы, то почему он так спокойно ушел? Даже с помощью гадания не могу понять, что солит мне все это. Беду или удачу. Как странно». Вздохнув, Лин Тяньхо обратился к Ван Линю. «Ван Линь, хоть сегодня я пришел спасти тебя, Тянь Юньцзы не осмелится так просто попытаться расправиться с тобой. Ведь ты как-никак из эшелона Джи Цзэ». Ван Линь тем временем размышлял, пытаясь понять отношения Тянь Юньцзы с Лин Тяньхо. Услышав слова повелителя мечей, Ван Линь почтительно ему поклонился. «В эшелоне Джи Цзю 3 человека, и я лишь один из них. То, что вы, господин, решили помочь мне, я никогда не забуду». Лин Тяньхо несколько раз кивнул головой, легкая улыбка появилась на его лице, и он вновь заговорил. «Во времена императора Джи Цзю я был всего лишь молодым послушником. Он оказал мне множество услуг и благодеяний. Но это было так давно, наверняка об этом уже никто и не помнит. Сейчас ты в эшелоне Джи Цзю. Если все сложится удачно, то ты сможешь стать новым императором Джи Цзю. Тогда мы будем с тобой равноправными коллегами. Мы на одной стороне, ведь сейчас ты уже не считаешься учеником Тянь Юньцзы». Ван Линь неторопливо поклонился и произнес: «Благодарю повелителя мечей. Теперь я буду повиноваться вашим словам». Засмеявшись, Лин Тяньхо протянул вперед руку. «Единоверец Ван, следуй за мной на планету Великого Ло. Там мы подождем, когда откроется бездна прилива. Тогда мы вместе войдем в обитель бессмертных. Благодарю», — снова произнес Ван Линь. И вот двое культиваторов пустились в путь. Планета Великого Ло находится не так далеко отсюда. Кроме того, Ван Линь и Лин Тяньхо — могучие культиваторы. И скорость их передвижения невероятно высока. Прошло совсем немного времени, когда они увидели вдалеке очертания планеты Великого Ло. По дороге Лин Тяньхо почти все время молчал. Он словно позабыл о том, что Ван Линь раньше убил множество учеников его секты. Когда же повелитель мечей начал обсуждать со своим спутником техники бессмертных, то это можно было назвать их первой дружеской беседой. Ван Линь тоже почти все время держал язык за зубами. Однако те немногие слова, что он произнес, заставили глаза Лин Тяньхо уважительно сверкнуть. Вэн Ли неправда достоин стать одним из представителей эшелона джитсю. У него не только высокий уровень культивации, но и большой кругозор и глубокое понимание дао», — решил повелитель мечей. Ведя беседу, Ван Линь еще размышлял про себя, про поток великого Ян. Также Ван Линь пытался понять, почему Тянь Юньзы спокойно ушел, однако как он не пытался разгадать мысли своего бывшего наставника, но не смог. Однако в конце концов в его голове появилась одна туманная догадка. Тянь Юньзы своими действиями хотел что-то показать не ему, Ван Линю, а кому-то другому. «Лин Тяньхоу!» — осенило Ван Линя, и он посмотрел на своего спутника. Над планетой Великого Ло, не считая тех мест, где разливались океаны, летало множество потоков цимечей. Они переплетались друг с другом в беспорядке и хаосе, однако же культиватору, достигшему определенного уровня, можно было разглядеть, что беспорядочно двигающиеся потоки мечей были весьма необычными. Если человек мог управлять такими потоками ци, то его сила должна быть поразительной. «Эта планета Великого Ло не принадлежит к области планеты Тяньёнь. Я пролил немало пота и крови, чтобы добиться этого. Я сделал одну услугу секте Куньсюй, и после этого получил в подарок планету. Сама планета раньше находилась в области Куньсюй. Тогда она была частью огромной планеты Сюй. Планета Сюй была по-настоящему колоссальных размеров. Она превосходила планету Тяньюнь больше, чем в 1000 раз!» Не без гордости сказал Лин Тяньхоу и продолжил. «Однажды произошло нечто непредвиденное, и планета Сюй разрушилась. Планета Великого Ло — осколок планеты Сюй. Люди из секты Кунь Сюй очистили осколок и превратили его в то, что сейчас у тебя перед глазами». «Кунь Сюй!» — воскликнул Ван Линь. Он слышал это название не в первый раз. До этого об этом рассказывал Цэн Шуй. Вроде бы он говорил, что очень давно регион Альянса назывался регионом Кунь Сюй. «Секта. Неужели это была секта под названием Кунь Сюй?» — задумался Ван Линь. «Секта Кунь Сюй была единственной сектой в регионе Альянса, которая достигла 9-го ранга. Однако люди называли ее просто сектой Кунь Сюй». Лин Тяньхоу, посмотрев на Ван Линя, понял, что тот знает об этом очень мало, и потому вставил эту небольшую ремарку. «И лишь они смогли сохранить свое древнее название Кунь Сюй», — пустился в воспоминания Лин Тяньхоу. «В регионе Альянса все культиваторы, достигнув определенного уровня силы, могут прекратить высказывать почтение Альянсу культивации, однако все они, независимо от их уровня, испытывали глубокое почтение и страх перед сектой Кунь Сюй. А получить приглашение от этой секты заставило бы испытывать гордость любого. Каждые 3000 лет секта Кунь Сюй отправляла 3 самым достойным культиваторам таблички с приглашением посетить регион Кунь Сюй для дальнейшей культивации. Однажды мы с Тянь Юньзы оба получили по такой табличке». «Кунь Сюй», — задумался Ван Линь над тем, что только что сказал Лин Тяньхоу. «Раз каждые 3000 лет туда могут войти культиваторы, значит, люди из секты Кунь Сюй могут выйти за пределы ее территории. Конечно, оттуда можно выйти. Несколько дней назад, когда ты был на территории секты Тянь Юнь, ты, возможно, приметил женщину в одежде крестьянки. Тогда она вместе со мной, Тянь Юньзы, вошла в земли секты Кунь Сюй. Она была 3-й. Рядом с ней была одна ученица. Если я не ошибаюсь, она прибыла сюда из Кунь Сюй». Ван Линь замер, вспомнив о девушке в розовом, которая перед его отъездом приглашала его куда-то. «Секта Кунь Сюй сохраняет древние традиции мирокультивации. В секте была императрица. Не знаю, правда, была ли та ученица императрицей секты Кунь Сюй». «Императрица Кунь Сюй», — наморщил лоб Ван Линь. Он прежде не слышал ничего из того, что только что поведала ему Лин Тяньхоу. «Секта 4 святых очень-очень давно была главенствующей в регионе Кунь Сюй. Однако...» Тут Лин Тяньхоу замолчал и не стал рассказывать, что произошло дальше. Однако уже сказанное привело Ван Линя в большое волнение. «Секта 4 святых главенствовала в регионе Кунь Сюй?» Ван Линь предполагал, что эта секта весьма сильна, однако и представить себе не мог, что она была настолько могучей. Тем временем дистанция до планеты Великого Ло уменьшилась. Ван Линь был здесь впервые, он явственно чувствовал, приближаясь, сверкающие над планетой потоки цимечей. Больше половины планеты занимают океаны и моря. На планете есть лишь одна секта — секта Великого Меча Ло. Вот Ван Линь спустился достаточно низко, чтобы разглядеть многочисленные башни, покрывающие поверхность планеты. Ученики секты парили в небесах, пёстрыми точками они покрывали небеса, окинув взглядом, можно было понять, что их никак не меньше нескольких десятков тысяч. Однако Ван Линя поразило то, что практически все они были на уровне Вознесения, хотя там были и культиваторы уровня пустоты Инь, но весьма мало, а культиваторов материализации Ян и вовсе ни одного. «Тебе не кажется странным, что в такой сильной секте, как наша, нет культиватора второй ступени?» — спросил Лин Тяньхоу. «Да, довольно странно». Не стал скрывать свои подозрения Ван Линь. «Ученики семи ветвей секты Тянь Юнь каждый день искусственно подавляют рост своей культивации, боясь, что может открыться печать, и Тянь Юньзы поглотит их. Однако в нашей секте мы такое не практикуем. Те культиваторы, которые в самом деле перешли на вторую ступень, просто отправляются в другие места. Только и всего», — объяснил Повелитель Мечей. У каждого из десятков тысяч культиваторов внизу было за спиной по большому мечу. Все они с большим почтением кланялись, когда мимо проплывали Лин Тяньхоу с Ван Линем. «Приветствуем мастера!» — кричали они, построившись в ряды, и крик их гремел громовыми раскатами. Лин Тяньхоу засмеялся. Из массы учеников отделились несколько десятков человек, которые весьма почтительно приблизились к Лин Тяньхоу. Нескольких из них Ван Линь уже видел. Это были те люди из света Лин Тяньхоу, когда он посетил секту Тянь Юнь. Увидев Ван Линя, они пришли в недоумение, не понимая, по какой причине Ван Линь сейчас оказался вместе с их мастером. Ван Линь же посмотрел на множество учеников секты Великого Меча Ло, и его сердце задрожало от волнения. «Тогда, во время битвы в северной части региона Альянса, я столкнулся с Чинь Луном, однако здесь я его не вижу», — подумал Ван Линь. Взмахнув рукавами, Лин Тяньхоу полетел вперед, устремившись к самой высокой башне. «С этого дня Ван Линь является старейшиной нашей секты Великого Меча Ло!» Едва Повелитель Мечей произнес эту фразу, как сразу же развернулся и скрылся в глубине башни. «Старейшина Ван... «Мне нужно уйти в затвор на несколько месяцев. В это время ты будешь в полной безопасности в землях нашей секты!» — послал мысленное сообщение Ван Линю Лин Тяньхоу.